и пошла к поселку. «Что делать? Что делать?» — твердила она себе. На плечо легла сильная рука. «Рвать котлованы для сбора воды и мыть. Сегодня поступит взрывчатка», — проговорил знакомый голос. «Игорек, ты? А я и не слышала, как ты подошел. Я так тебя рада!» Игорь взял ее руку выше локтя и, сдерживая шаг, пошел рядом. «Хорошая моя, Василек мой синеглазый! Хочу быть с тобой всегда, всегда!» Татьяна прижалась щекой к плечу. Помолчали. «Скоро мы будем вместе, родной, а сейчас бежим, опаздываем!» У приискового магазина лежала собака. Игорь позвал. Она бросилась к нему. Татьяна обняла собаку за шею и посмотрела на Краевского. «Хорошего человека и животные любят. Я ревную!» Игорь улыбнулся, но, вспомнив что-то, помрачнел. «У тебя неприятности?» «У нас всех. Фомина сняли с работы и отозвали в Магадан. Он впутался в эту историю с Урмузовым. Матвеева вызвали на парткомиссию. Бедная Нина. Ей только этого не хватало. Но она не покривит душой», — вздохнула Татьяна и добавила. «А Фомина жаль. Человек он неплохой, но, как видно, не заметил и сам, как засосала». Показалась контора прииска. Из открытого окна кабинета донесся голос Дымнова. «Международная обстановка накаляется. Японская военщина провоцирует у наших восточных границ. Империализм расчищает путь фашизму. Муссолини напал на Абиссинию. Гитлеровские войска вступили в Рейнскую зону. Германия лихорадочно готовится к войне против Советской России. Фашизм, как спрут, раскинул свои щупальца по всем странам Европы. Используя троцкистских отщепенцев, агенты пятой колонны проникли в наш государственный аппарат и ряды нашей партии. Сплоченность наших рядов – вопрос жизни и смерти социалистического государства». «Опоздали!» – Татьяна схватила Игорька за руку. Пока они протолкнулись к дверям кабинета, говорил уже Краснов. «Задерживать воду в котлованах и подавать на приборы насосами. Оборудование на днях поступит. Разрыв в плане перекрывать проходнушками и лотками. Управление проводит мобилизацию людей с подсобных предприятий. Мыть будут все. Потребуется, закроем отделы управления и конторы. План должен быть выполнен. Обстановка и задача ясна?» «Да-да, все понятно», — ответили с мест. «Сколько человек дополнительно может выставить управление прииска?» «Сотню наберем», — поднялся Успенский. «Хорошо, что дадут участки?» Один за другим поднимались горняки и сообщали о своих возможностях. «Отлично, есть еще вопросы?» Встал Колосов. «Значит, пока создадим водоемы, тянуть как получится? Что же делать?» «Использовать предложение главного инженера. Зажечь тайгу в верховьях ключа Говорливого. Там сплошные линзы, леса нет, кустарник и чахлые лиственницы. Сухостой для дров будет еще лучше. Можно было бы десяток дней перебиться. А если пожар распространится на тайгу? Кому-то придется ответить», — бросили из рядов. «Опасно, уже обсуждали. Все высохло, и огня не удержишь», — ответил Дымнов. «Тогда все, можно расходиться», — махнул рукой Краснов. Татьяна подошла к столу. «Михаил Степанович, у меня просьба», — и она протянула ему листок. Он посмотрел первые строчки и покачал головой. «Расконвоировать Алексеева едва ли удастся. У него, как опасного рецидивиста, спецограничения. Управление вряд ли на это пойдет. Он бригадир лучшего прибора. Комитет берет его на поруки. Тут решается вопрос о человеке». «Может и так. Хотя, откровенно говоря, доверия он не внушает. Работает, правда, хорошо. Но не потому ли, что идет высокое содержание золота, и это выгодно бригаде?» Татьяна вспыхнула. «Михаил Степанович, да что с вами? Вы ли это? Там же написано поручительство». «Это значительно сложнее, чем думаешь ты», — тряхнул головой Краснов. «Если бы вопрос касался заключенной женщины, другое дело. Хорошо.